Глава 60. Исполнитель желаний. «У меня только один вопрос», — заявил Райден своему фамильяру. «Кто тебя убил и почему?» «Это два вопроса», — фыркнула свинка. «И все же, что с тобой случилось?» — настаивал на ответе Нокс. «Долго рассказывать», — махнула она лапкой. «Но если тезисно, то лайтеки вырождались. Мы были высокоразвитой расой, именно это нас и сгубило. Ученые постоянно искали способы сделать наши тела более совершенными, идеально здоровыми, с долгим сроком жизни, вдобавок фантастически выносливыми. Невосприимчивость к боли, увеличение магического резерва, чтение мыслей — все это было очень популярными научными проектами много веков». «Вы экспериментировали с генами», — догадался ректор. И в какой-то момент все вышло из-под контроля. «Молодец, ты все правильно понял», — грустно подтвердила Винни. «Дошло до того, что наши тела начали разрушаться. Обратить процесс вспять можно было лишь в искусственно созданном мире, насыщенном особыми магическими потоками. Император и Верховные создали портал в другое измерение и модифицировали новую родину под наши нужды. Там даже воздух был целебным. И лейтеков стали отправлять туда, сотня за сотней. Но нашлись те, кто отказался, я в том числе. Мы хотели прожить столько, сколько суждено. Император отдал приказ уничтожить такие несознательные элементы». «Он казнил всех инакомыслящих?» — ужаснулся Арнус. Мы с Ноксом тоже были в шоке. «Да, специально для этих целей были созданы отряды зачистки», — вздохнула Винни. «Например, на мою ликвидацию были отправлены трое бойцов. Мое тело изрешетили флатронными пулями. Только эти типы не учли, что на мне в тот момент был древний родовой артефакт защиты». «Браслет!» — догадливо воскликнул ректор. «Именно!» — отозвалась Винни. «Поэтому моя душа вместо того, чтобы отправиться за грань, оказалась заключена в это украшение. Там было несколько камней, но самый большой и главный из них назывался исполнителем желаний. Я очень хотела жить, и это мое желание было исполнено, хоть и таким причудливым образом». «Но как этот браслет попал на землю?» — удивленно спросила я. «На это ушло сотни лет», — тряхнула ушками Винни. «В этой вселенной лейтеков уже не осталось. Даже те, кто спрятался от карательных отрядов, давно умерли от болезней и старости. Наш мир был предан огню. Но кое-что сохранилось благодаря магии. Когда к нам высадились исследователи из других рас, у них включился инстинкт наживы. Многие раритеты и мой браслет в том числе были похищены как трофеи. Дальше были долгие годы путешествий по разным мирам, и в конце концов корабль с браслетом потерпел крушение на одной молодой техногенной планете под названием Земля. Летательный аппарат рухнул на берегу океана. Украшение нашли аборигены и сочли его простой безделушкой. Со временем оно оказалось на одном из рынков. Торговка чувствовала исходящую от браслета силу и была уверена, что эту вещь кто-то проклял. Поэтому она поставила на нее смешную цену. Ей хотелось поскорее избавиться от такого опасного товара. А просто выкинуть его или кому-то подарить она боялась. Почему-то была уверена, что в таком случае проклятие перейдет на нее. «Но почему браслет выбрал меня? По какой причине он упал именно к моим ногам?» — растерянно спросила я. «Я тут ни при чем», — Винни озадаченно почесала макушку. «Нас свела Вселенная. Скажи спасибо Всевышнему». Алексия написала на листке несколько желаний, а артефакт на это отреагировал, ведь он недаром называется исполнителем желаний. Вдобавок, именно в этот момент принцы из пятерки высших активировали свою магию призыва и забросили Лесю с браслетом и Винни в наш мир. Два вида магии наслоились одна на другую, и наша Уиннифред переместилась в морскую свинку. Четко разложил все по полочкам ректор. «А почему ты не сразу все вспомнила?» — спросил у Винни Райден. «В шоке была», — развела-то лапками. «Винни, а как мне теперь отменить эти желания?» — спросила я у своей пушистой подруги. «Мне бы очень не хотелось внезапно оказаться женой Эмильена». Судя по взгляду Нокса, этот вопрос волновал его тоже. «Мне жаль тебя огорчать, но все должно исполниться», — покачала головой Винни. Как именно решает сама магия? Возможно, когда я немного окрепну в этом теле, то попытаюсь помочь тебе. А пока все, что могу, это пожелать тебе счастья в предстоящей жизни. Даже если твоим мужем станет Нуар. Не волнуйся, мы его перевоспитаем. Этот вариант даже не рассматривается, сурово рявкнул Райден. Не зарекайся, повела ухом свинка. А где сейчас этот браслет? Спросил Арнус. В особом пространственном кармане, вне досягаемости. Работает на поставленной цели. Когда все будет исполнено, вы снова его увидите, пояснил Винни. И мы сможем загадать что-нибудь еще? С интересом спросила я. Может, попросить, чтобы ты смогла сменить тело грызуна на какое-нибудь другое? Меня пока все устраивает, отозвалась Винни. Вдобавок, если учесть, как специфически исполняется твой список, ты правда хочешь рисковать? Не уверена, признала я. Что ж, добро пожаловать на Ритан, Лейтексия, Уиннифред Силерон, подвел итог ректор. Благодарю, кивнула свинка и посмотрела на Райдена. Теперь ты можешь собой гордиться, дракон. Твой фамильяр не какая-то свинья, а древнее могущественное существо. Лейтек, мы оба встряхнем эту вселенную.